метель в лицо резким мерзлым ветром, и истомился дух от борьбы со злом, но в своих молитвах близко где-то за меня друзья, друзья в пролом. Где бы ни был я, смерть проклятует много, кто-то в том бою ранен и падет, но друзей молитва в небо к Богу за меня с любовью пойдет. Где бы ни был я, предо мной верные друзья в своих молитвах ободряют дух усталый мой. Как идешь вперед, не страшась обвалов, много гор и круч будет на пути. За тебя молитв звучит немало, Бог поможет этот путь пройти. Где бы ни был ты, мой друг, какой пустыне, и встают ли горы пред тобой, верные друзья в своих молитвах ободряют дух усталый твой.